Лицо марсианина стало очень серьезным. «Постойте. Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал? Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни. Я их так отчетливо вижу. Вслушайтесь. Я даже слышу, как там поют. Не такое уж большое расстояние». Томас прислушался и покачал головой. «Нет». «А я, — продолжал марсианин, — не вижу того, что описываете вы. Как же так?» Они снова зябко вздрогнули. Точно их плоть пронизала ледяными иглами. «А может быть...» «Что?» «Вы сказали, с неба?» «С земли?» «Земля — название, пустой звук», — произнес марсианин. «Но час назад, когда я ехал через перевал...» Он коснулся своей шеи сзади. Я ощутил холод. Да. И теперь тоже. Да, снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой, что-то необычное. И свет и дорога словно не те. И у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во Вселенной. «И со мной так было!» — воскликнул Томас взволнованно. Он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное. Марсианин закрыл глаза и снова открыл их. Тут может быть только одно объяснение. Все дело во времени. Да, да. Вы создание прошлого. Нет, это вы из прошлого, сказал землянин, поразмыслив. Как вы уверены? Вы можете доказать, кто из прошлого, а кто из будущего? Какой сейчас год? 2002. Что это говорит мне? Томас подумал и пожал плечами. Ничего. Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год, по нашему летосчислению. Слова — ничто. Меньше, чем ничто. Где часы, по которым мы бы определили положение звезд? «Но развалины доказательства. Они доказывают, что я будущее, я жив, а вы мертвы».